Глава вторая. На реках Вавилонских. Бессонные ночи. Более 5000 лет назад в Месопотамии, месте, где, по мнению греков, Зевс и Прометей создали людей, некто по имени Кушим получил партию ячменя, скорее всего, для приготовления пива. Он взял его в долг на определенный срок. В договоре указывалось, что у Кушима есть 2,5 года, чтобы вернуть заем. Если учесть годовую процентную ставку в 33,33%, обычную для шумера, Кушим серьезно рисковал. 2,5 года – вполне достаточное время, чтобы сварить пиво, продать его, получить выручку, покрыть расходы, выплатить кредит и начать все заново. Но, разумеется, все могло пойти не по плану. Финансовые опасения Кушима вполне понятны. Успеет ли он сделать пиво вовремя? Заплатят ли ему? К каким штрафным санкциям может привести неудача? Если учесть, что в древние времена залоговым обеспечением нередко выступал сам заемщик или его дети, можно сказать, что ставки были высоки. Мы можем представить себе, как Кушим поздно вечером молится об обильном урожае. Он только что взял в долг ячмень. Чтобы расплатиться, ему нужно раздобыть еще больше ячменя по хорошей цене. Наихудшее событие для него – не урожай, который взвинтит цену на зерно. Напротив, если урожай окажется хорошим, то цена на ячмень упадет, и Кушим получит прибыль. Ключевой фактор здесь – процентная ставка, потому что именно она побуждает кредитора судить Кушиму зерно. Это также величина, на которую соглашается Кушим как заемщик. Он уже включил ее в расчеты цены, издержек и прибыли. Фактором риска являются колебания будущей цены на ячмень. Представляя себе бессонные ночи и финансовые проблемы Кушима, мы начинаем ощущать в нем родственную душу. Тот факт, что с него взимали проценты, также подразумевает, что деньги к этому времени уже настолько эволюционировали, что они, несмотря на то, что представляли собой лишь замену чего-то другого, обрели собственную ценность, полностью оторванную от реальных вещей. Вместе с долгом появилось понятие цены времени, а вместе с ним – понятие цены денег, процентной ставки. Хотя сегодня это понятие совершенно обыденно, в те времена это была революция в использовании денег. Цена денег. Процентная ставка превратила деньги в товар с собственной ценой, товар, которым можно торговать, давать в долг и занимать. Развитие идеи процентной ставки стало огромным шагом вперед, поскольку позволило связать нашу сегодняшнюю экономическую реальность с неким воображаемым сценарием будущего. Если процентная ставка слишком низка, кредитор не захочет вкладываться в будущее, и коммерческий процесс инвестиций в завтрашний день замрет. Если же ставка слишком высока, то реалистично мыслящий заемщик не станет брать кредит, и инвестиции сократятся. Без инвестиций в завтрашний день не будет инноваций и прогресса. Процентная ставка обеспечивала достаточный комфорт для предоставления займов и стимул инвестировать заемные средства, так что средства перетекали между заемщиками и кредиторами. Процентная ставка – это не просто цена, это еще и код, мини-энциклопедия информации о человеке, которому мы сужаем деньги, шансах на успех, региональных рисках, конкуренции на рынке, технологической инфраструктуре и множестве других переменных факторов. Чтобы понять, как заимствование и кредитование меняют мировоззрение человека, взглянем, как процентная ставка влияет на восприятие времени у людей. Представьте, что вы сужаете деньги под 10% годовых на 5 лет. Такая ставка говорит нам о том, что у денег есть цена, отражающая как риск невозврата, так и альтернативные издержки, издержки упущенной выгоды, то есть потери от того, что вы сами не тратите эти деньги. Чем больше срок займа, тем выше вероятность того, что вам не вернут деньги, потому что возврат отодвигается в будущее, которое по определению неизвестно, и тем дольше вам придется ждать возможности потратить эти деньги. Чтобы это было выгодно кредитору, деньги должны иметь определенную цену. Издержки для заемщика и доход для кредитора. Эта цена учитывает стоимость времени. Иначе говоря, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Процентная ставка стала настоящей революцией. Впервые заемщик мог использовать доходы из будущего, чтобы тратить их в настоящем. Это нововведение запускало перетекание доходов и предотвращало накопление денег у владельцев. Теперь они стали доступными для всех нуждавшихся в них. Как наш герой Кушим. Представьте себе, что вы смогли уразуметь ценность времени в обществе, которое пока еще не пришло к пониманию природных явлений, таких как восход и заход солнца. Недостаток практических знаний о природе шумеры компенсировали применением абстрактного мышления. Шумеры – заложники капризов урожайности и природных циклов, страдавшие от голода и болезней, поднялись до высокого уровня абстракции о цене времени в среде, где постоянно приходилось думать о таких понятиях, как риск, вознаграждение и вероятность. Что касается денег, то наши предки были на удивление современными. Например, шумеры использовали не только простые, но и сложные проценты, когда сумма долга со временем растет в геометрической прогрессии. Стоит ли удивляться, что Кушим беспокоился? Взвешивание, письменность и деньги. История с ячменем Кушима сама по себе достаточно интересна. Но Кушим примечателен еще и тем, что он первый человек, чье имя сохранилось в письменных источниках. Первый человек, чье имя дошло до нас, и о чьей жизни мы можем строить догадки, был не каким-то могучим владыкой или мудрецом, имеющим прямую связь с богами. Наш приятель был заурядным дельцом. В клинописном документе, появившемся на несколько веков раньше великого шумерского эпоса о Гильгамеше, говорится, что Кушим владел собственной пивоварней где-то между 3400 и 3000 годами до нашей эры. Одна из наших самых гениальных технологий, письменность, появилась благодаря другой революционной технологии – деньгам. Пусть подобная история происхождения выглядит и не особо романтично. Деньги – первая вещь, о которой мы написали. А написав о деньгах, мы написали и о взвешивании. На протяжении большей части экономической истории деньги ассоциировались с мерами массы. Люди торговали друг с другом самыми разными вещами – ячменем, маслом, скотом, пивом, и причитающаяся плата выражалась в единицах массы. Примерно в 3000 году до нашей эры в Месопотамии был введен сикль, выражавшийся через объем зерна. В зависимости от условий, например, урожая, количество зерна, соответствующее сиклю, менялось. Стоимость сикля, что на древнееврейском означает «взвешивать», варьировалась. После взвешивания золото, серебро и медь выражались в шекелях. Они использовались для расчетов по сделкам в конце определенного периода времени, например, месяца или года. Археологи пришли к выводу, что обычно сами драгоценные металлы не переходили из рук в руки. Крупные слитки хранились в качестве резервов. Вместо того, чтобы обмениваться слитками, взаимодавцы и должники отмечали свои долги и кредиты на сланце, эволюционном развитии кости и шанго. Эти долги периодически погашались посредством передачи того или иного имущества, например, рабов или зерна. Повседневная торговля в Месопотамии базировалась на стоимости шекеля ячменя, который использовался для мелких сделок и задолженностей между торговцами в пределах города. Это означает, что шекель был ликвидным. В отличие от неликвидных вещей, типа недвижимости, его стоимость было легко высвободить и передать. Заключение сделок было весьма простым делом, потому что все понимали правила, а внезапная нехватка ячменя случалась редко, ведь в амбарах хранились излишки зерна. Если местные торговцы имели дело с чужаками, они принимали серебро в обмен на товары. Поскольку в этом регионе нет серебряных рудников и в целом очень мало свидетельств добычи полезных ископаемых, торговые города шумерской цивилизации явно получали серебро из далеких мест в обмен на излишки своей сельхозпродукции. Иначе откуда оно здесь? Законы Эшнунны, давнейший из известных письменных сводов законов, датируемый примерно 18 веком до нашей эры. Примечание. Эшнунна. Шумерский город, где их составили. Конец примечания. Таблички с текстом нашли на холме Тель-Хармаль в Багдаде в 1945 году. Цены указываются в сиклях серебра. 1 курру ячменя за 1 сикль серебра. 3 ка лучшего растительного масла за 1 сикль серебра. 1 суту 5 ка кунжутного масла за 1 сикль серебра. 6 мин шерсти за 1 сикль серебра. 2 курру соли за 1 сикль серебра. В ранних цивилизациях государство жестко контролировало меры массы. Святость взвешивания считалась краеугольным камнем для эффективного функционирования древней экономики. Как сказано в Ветхом Завете, неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. Примечание. Притчи, глава 11, стих 1. Конец примечания. То, что может показаться незначительным фактом, например, греческие деньги с античности и до введения евро именовались драхмами, что означает горсть, на самом деле имеет серьезное значение. Происхождение и драхмы, и шекеля, который, собственно, и есть сикль, подчеркивает четкую связь между мерами массы и деньгами, которая прослеживается на протяжении всей истории древнего мира. История цивилизации порой слишком сосредоточивается на грандиозных событиях. Доминируют сражения, герои и мифы. Но есть и другая история. История о будничном, повседневном, о скучной, бюрократической, монотонной реальности жизни в разных местах. Для повседневной жизни государству требуется координирование, а для координирования требуются списки. Списки населения, земель, собственности, производительности, животных, урожаев, запасов зерна. Централизованное государство функционирует на основе налогообложения, а налогообложение возможно только в том случае, если сборщик налогов знает, кого облагать, где их искать и сколько требовать. Ему нужны расписки, сроки поставок, объемы и сравнительные данные. Государство без статистики – это не государство. Таким образом, список – это базовый инструмент централизованного управления. К тому времени, когда жил Кушим, вокруг права собственности выстроилась целая законодательная система. Земледелие без прав собственности – задача сложная, а деньги позволяют сделать эти права ликвидными и придать им ценность. Шумерское право сосредоточивалось в основном на торговле, что подчеркивает, какое основополагающее место в обществе занимали вопросы собственности, судебные споры и профессия законника. Клинопись, ранний вид письменности, возникла для того, чтобы фиксировать торговые операции. Письменность, законы и деньги появились в ответ на урбанизацию и политическое усложнение. Самой заманчивой и самой полезной из этих технологий были, пожалуй, деньги, потому что они позволили создать многое другое. Деньги и числа. По мере развития торговли в древних городах Месопотамии, людям требовалось знать, кто кому сколько должен. Необходимостью стал учет. Кто-то должен был делать записи, чтобы город мог следить за каруселью долгов. Чем активнее шумеры торговали, тем лучше они осваивали базовые приемы счета. Торговец, не умеющий считать, долго не протянет. Изначально люди считали с помощью пальцев, что во многом объясняет активное применение чисел 5 и 10 в системах счисления. Во многих древних культурах счет велся на пальцах рук и ног, так что в основе лежало число 20. Посмотрим на французское слово, обозначающее 80. «Quatre-vingt». В то время как англоговорящие называют это число 80, то есть 8 tens, 8 десятков, французское название означает 4 двадцатки. Примечание. От французского quatre – 4 и vingt – 20. Конец примечания. Очевидно, что некоторые племена, обитавшие на территории Франции задолго до появления римлян, использовали для счета основания 20, задействуя 20 пальцев. Несмотря на бесчисленные вторжения захватчиков и наложение новых культур, этот след от основания 20 сохраняется во французском языке до сих пор. Шумеры предпочли 60-ричную систему счисления. Такой выбор стал технологической инновацией, поскольку для денег и торговли требовалось число, у которого есть много делителей, а 60 делится на 30, 20, 15, 12, 10, 6, 5, 4, 3 и 2. Для шумеров число 60 было магическим. Отголоски их выбора мы видим и сегодня. В минуте у нас 60 секунд, а в часе 60 минут. Торговля нуждалась в прагматизме, а не в изяществе. Если в монетизированном обществе вы не владели элементарными расчетами, резко возрастали шансы, что вас обдерут. Появление денег вынудило людей мыслить в численном виде. С появлением долгов в Месопотамии начались финансовые новшества. Если я должен вам, а кто-нибудь другой должен мне, то я могу выйти из этой цепочки. Вы, мой кредитор, и тот человек, мой должник, перезаключаете договор между собой. Вот так еще примерно в 3000 году до нашей эры появилось долговое обязательство, прообраз чека 20 века. Первая бухгалтерская книга. Мы привыкли считать, что модели потоков денежных средств – это нечто новое, и в нашем мире банки ежегодно нанимают умных молодых людей с дипломами лучших университетов, чтобы те составляли финансовые документы, оценивающие занижена или завышена цена какой-нибудь компании. Их финансовые прогнозы, основанные на данных о доходах и расходах, ложатся в основу решений о предоставлении кредитов. Несмотря на то, что первые программы MBA появились в 1920-е годы, существование процентной ставки дало толчок развитию финансовых инструментов еще в ту эпоху, когда люди верили в богов, приносили в жертву животных ради урожая и исследовали внутренности кур, пытаясь предсказать погоду. Степень финансовой изощренности торговцев Шумера весьма впечатляет. При раскопках в месопотамском городе Дрехем археологи обнаружили то, что можно считать первой в мире бухгалтерской книгой, исписанную табличку, датируемую примерно 2100 годом до нашей эры. Примечание. Дрехем – это современное название. Древнее название – Пузриш Даган, которое можно перевести как «под защитой бога Дагана». Конец примечания. Ее строки и столбцы представляют собой потрясающий пример первого информационного инструмента финансового софта. Таблица содержит прогнозы и расчеты, связанные с инвестициями в разведение домашних животных. Подобно современным инвестиционным моделям, она включает предположения о рождаемости и падеже животных, прогнозы в отношении плодовитости, кормов и других факторов, что в совокупности приводит к построению определенной модели прибыли и убытков для данного бизнеса, при существовавшей тогда процентной ставке. Подобная технология позволяла вкладчикам моделировать различные сценарии с коэффициентами и формулами, получая на выходе определенный результат. Табличка из Дрехема – многолетняя модель для бизнеса по выращиванию крупного рогатого скота с прогнозами роста, основанными на надоях молока. С точки зрения финансового планирования и анализа бухгалтерских таблиц, она не так уж далека от тех бизнес-планов, которые сегодня используют стартапы, пытающиеся привлечь капитал. Эта древняя клинописная модель предусматривает различные сценарии сильного и слабого роста, основанные на таких факторах, как смертность животных. Это, конечно, не модель чистой прибыли на акцию, но расстояние между ними не так велико. Эта таблица свидетельствует о том, что за 2000 с лишним лет до нашей эры шумеры размышляли о финансах, процентах, деньгах и торговле так, чтобы оценивать стоимость предприятий в будущем, прогнозировать потенциальные доходы и прибыли и узнавать, как эти доходы и прибыли влияют не только на конечный итог, но и на общую стоимость бизнеса. На базе процентной ставки шумерская цивилизация создала письменность, учет, сложную правовую систему и изощренную финансовую архитектуру. По своей сути, процентная ставка выражала цену времени. Такой потрясающий уровень абстрактного мышления привел к появлению рынка капитала, где участвовали заемщики и кредиторы. Процентная ставка позволила оживить нечто бездействующее, например, серебро. Ожившие деньги высвободили человеческую энергию. Это видно по рискам, которые взял на себя Кушым. С процентной ставкой деньги обретают динамичность. Серебро как платежное средство имеет большую ценность, чем серебро как украшение, потому что его можно дать в долг, и оно принесет проценты, а проценты – это доход. У шумеров деньги действительно делали деньги. Искушенные шумеры и их преемники в этом регионе, в Вавилонине, создали коммерческие и организационные системы, основанные на договорах. Пока что деньги существовали лишь в головах людей, но вскоре им предстояло оказаться в их карманах, и, как только деньги оказались в карманах, торговля рванула вперед. Ее приводило в движение мощное денежное новшество – монеты. Примечание. Им предстояло оказаться в их карманах, в переносном смысле. Реальные карманы на одежде появились примерно в конце 15 века. Конец примечания.